Глава вторая. Этот сон. Суть была не в том, что он ощущался как действительность. Суть была в самой статье. Что за тяжелые оборонительные бои 41 и 42 годов? Кому придет в голову есть сваренные обои? Почему хлеб жарят на касторовом масле? Это же чушь. А сутки в постели с мертвой сестрой? Да еще в Ленинграде, где даже светомаскировку отменили уже к августу 1941 года, а статья в газете за май 1944, когда война закончилась в 1943. Бред, горячечный бред. Но девушка из сна плакала, а сама статья напечатана, если я не ошибся, в «Правде». Вот как прикажете это понимать? Сквозь плотно задернутые шторы свет не пробивался. Взяв с тумбочки часы, глянул на слабо светящиеся стрелки. 5 утра. Вот черт! А я-то надеялся поспать часов до 7. Мы с ребятами собирались встретиться только в 11, причем прямо тут, возле ворот, так что можно было встать попозже. Отпуск все-таки. Мой первый офицерский отпуск. А теперь сна не в одном глазу. Ладно, раз такое дело, вполне могу пробежаться. Вспомнить курсантскую молодость. Ха-ха-ха, 3 раза. Я встал, привычно застелил койку и быстро оделся. Камуфляжные штаны, защитного цвета футболка и кроссовки. Для утренней разминки самое то. Вышел из комнаты, стараясь не шуметь. Запер дверь и пошел к выходу. В коридоре было тихо и пусто. Еще бы, выходной день и раннее утро. Это только меня черти подняли в такую рань. За столом в холле сидела женщина. Я знал ее всю жизнь. Годы на ней упорно не сказывались. Разве что глаза спрятались за элегантными очками. И еще страшный секрет. Она красила волосы. Слишком много в них появилось седины. Зато фигурой она могла поспорить с моими одноклассницами. Тонкие пальцы аккуратно перевернули страницу. Эти пальцы могли ласково взъерошить волосы на макушке или сердито хлопнуть по столу, призывая к тишине. А еще они могли мягко, почти неслышно подоткнуть одеяло, сбитое в тревожном сне. Давным-давно, когда я был маленьким, мы звали ее Мария Витальевна. Она была нашим воспитателем. Теперь, спустя 20 лет, достигнув пенсионного возраста, она все равно осталась с нами, пусть и в роли ночной дежурной. Но все мы знали, что она, как и раньше, каждую ночь обходит комнаты младших добрыми руками и тихим голосом, убаюкивая беспокойных. «Ой, Никиток, ты чего это в такую рань?» Только она называла меня так. И только наедине. Во время занятий мы становились Никитами, Сергеями и Михаилами. В свободное время она звала нас ею самой измененными именами. Меня, к примеру, Кит. И только один на один я для нее Никиток, а она для меня мама. Это наш секрет. Когда мне было лет 12, она собиралась меня усыновить. Как же я был счастлив. Но потом представил, как ухожу из своей комнаты, а ребята остаются, и не смог. Мы проговорили и проплакали целый вечер. Она тоже колебалась, ведь все здесь на тот момент 16 мальчишек и 11 девчонок были ее детьми. И мы с ней приняли решение. Я остался. Но теперь иногда наедине звал ее мамой. А потом в письмах, которые писал из училища на ее домашний адрес. Я обошел стол и, присев на корточки, положил голову к ней на колени. «Все хорошо, мама. Просто опять странный сон. А снова засыпать уже поздно. Решил пробежаться с утра». Она отложила книгу и погладила меня по голове. «К завтраку прибежишь? Или опять только к обеду про нас вспомнишь?» Ответить я не успел. На столе зазвонил телефон. Мама сняла трубку. «Детский дом». На той стороне будто кто-то поперхнулся. В тишине звуки из динамика были слышны отчетливо, и сразу раздались гудки. Мама удивленно пожала плечами и вернула трубку на место. А у меня странно заныло в груди. Однако ласковая рука снова прошлась по волосам, и непонятная тревога испарилась. «Мам, ты забыла. В 11 соберутся ребята, и мы уедем. Дней на 5». Она засмеялась. «Ну как же, уговорили тебя все-таки медведь и его реконструкторы. Только я подзабыла, куда вы едете? — На Днестр. Если точнее, то в район Ямполя. — Ладно, я пойду, мам. Только увидев, как на ее лицо набежало облачко, вспомнил. Для нее любое напоминание о Днестре — боль. Ее дед был майором, служил в Белецкой комендатуре. Когда группа Клейста только начала прорыв, семьи командиров попытались эвакуировать на другой берег, рассчитывая разместить их в санатории имени Ленина. Кто же ожидал, что события будут развиваться настолько стремительно и страшно? Дед погиб в ходе боев, а группа женщин и детей застряла на этом берегу. Паром не работал. Тут их и нашли румыны. Вояки они те еще, а вот грабить и насиловать. Спастись удалось немногим. Мамина мама, тогда 13-летняя девчонка, была одной из выживших. Физически она оправилась относительно быстро, но вот лечить психику ей пришлось до конца жизни. Замуж она вышла поздно и пробыла в браке недолго, а потом все заботы легли на мамины плечи, так что замуж моя мама так и не вышла. Под конец жизни бабушка стала разговаривать во сне, точнее, кричать и плакать. Вот тогда, просиживая ночи у ее постели, мама и узнала, что произошло на берегу. И старалась не упоминать название реки, а про румын вообще слышать не могла. Я, извиняясь, погладил ее по плечу, чмокнул в прохладную щеку и вышел из здания. Идя по дорожке к воротам, внимательнее присмотрелся к изменениям во дворе. Раньше тут была большая спортплощадка. Теперь ее уменьшили, а освободившееся место занимали качели, карусель и другое игровое оборудование для детей. Оно и понятно. Раньше нас было всего-то 27 человек, и все примерно одного возраста. Разница была максимум 2 года. А теперь мы повырастали и разъехались кто куда. Нет, для нас оставили несколько комнат, но детдом медленно становился обычным учреждением для сирот. А раньше был чем-то средним между детским домом и научно-исследовательским институтом. Дело было в нас. Детях ниоткуда. Это началось в 90-х. В разных местах стали находить подкидыши. Это было дикостью, о которой успели забыть, а тут почти 30 случаев за пару лет. Ребенок и записка с ФИО. Поначалу было несколько гневных статей в газетах, но и все. Откуда появились новорожденные младенцы, так и не смогли выяснить. Потом, когда мы немного подросли и научились говорить, стало интересней. Всем нам, где бы мы ни находились, снились похожие сны. Странные сны из другой жизни. А еще мы задавали вопросы, от которых воспитатели впадали в шок. Вот тогда, где-то наверху, соединили все факты воедино и собрали нас вместе. Двухэтажный особняк в тихом переулке стал нашим домом. Тут мы жили, тут нас исследовали. До 3 класса мы даже учились тут же. Собственно, исследовали — это не совсем точно. Само собой, нам делали всякие СИТИ, УЗИИ и прочие флюорографии. Но в основном нас расспрашивали. Это стало привычным после завтрака рассказывать людям в белых халатах, что нам снилось. Потом уже, когда вырос, стало понятно, что при этом нас подвергали гипнозу, чтобы рассказы были максимально подробными. Но это продолжалось недолго. Годам к 13 сны прекратились. У всех, кроме меня. Но видел я их все реже и постепенно убедил научников, что больше мне ничего интересного не снится. Так что с 15 лет для всех я стал обычным парнем. Хотя лично со мной странные вещи продолжали происходить. Начал заниматься спортом, всеми видами понемногу. После сделал упор на стрельбе и беге. Ну, еще немного бокс. В школе особо выделял иностранные языки. Да вообще, почти все мы, детдомовцы, были отличниками. Что еще интересно, все мы рано выбрали, чем будем заниматься. Возможно, потому что одним из проводимых над нами исследований было психологическое тестирование. Ученые старались выявить наши способности и склонности. Кое-чего они добились. К примеру, у меня быстрая реакция на смену обстановки. А еще способность четко оценивать ситуацию в целом. Как результат, я выбрал армию. Мой лучший друг Мишка, он же Медведь, запоминает информацию целыми страницами и практически с одного взгляда. А еще здорово экстраполирует данные. Он выбрал историю. Из оставшихся двоих соседей по комнате один мастерски улаживал любые конфликты, неизбежные при постоянном общении, и сейчас учится на дипломата. Другой, можно сказать, живой компьютер и учится, соответственно, на экономиста. Вот, кстати, этот самый Мишка, сосед, и, можно сказать, старший брат, уговорил меня на поездку. Он особенно увлекался историей Великой Отечественной войны, в том числе реконструкторством, лет с 16. Он был старше меня на 2 года, в прошлом году окончил универ и работал в военном архиве. Одновременно писал кандидатскую по боям на южном направлении в июле 41-го. Этот энтузиаст собрал вокруг себя таких же фанатиков, и они все свободное время проводили в поле. Разыгрывали войну, но одновременно и занимались поиском пропавших без вести. Я прикрыл за собой калитку и побежал. Мимо военной части, которая располагалась на повороте, мимо старых одноэтажных домов постройки начала века. Когда выскочил на проспект, дома поменялись. Тут уже застройка относилась к 50-м, а кое-где и 70-м годам. Через пару минут я вбежал в ворота стадиона и свернул на беговую дорожку. Вахтеры на входе давным-давно знали нас всех в лицо и только махали рукой. «Беги, мол!» Привычно накручивая круги, я снова вспоминал. Кроме Мишки, успели закончить учебу еще 3. Один окончил училище стратегических ракетных войск. Сейчас служил в каком-то жутко секретном военном НИИ. Второй в процессе учебы занялся комсомольской деятельностью, так что сейчас уже был вторым секретарем обкома комсомола. И, наконец, третья, едва окончив биологический факультет МГУ, стала восходящей звездой в области исследования геропротекторов. Да и Мишка уже считается одним из крупнейших специалистов по истории Второй мировой войны. Итого, к 2013 году из 27 подкидышей 4 являются людьми, намного превышающими среднестатистический уровень развития. А если учесть Ромку, который сейчас оканчивает Харьковский мединститут со специализацией по полевой хирургии и уже получил предложение от десятка как военных, так и гражданских организаций, то уже 5. Интересно, как скоро за нас опять возьмутся ученые? Хотя, может, и не опять. Может, отсутствие внешнего контроля не отменяет, собственно, продолжающихся исследований и негласного присмотра. Может такое быть? Да еще как! Взять, к примеру, меня. На первом курсе меня чуть не исключили из училища. Ночью в 3:15 раздался звонок, и в телефонной трубке прозвучало «Дневальный! Боевая тревога!» Разумеется, я, успевший прослужить всего 3 месяца курсантом общевойскового командного училища, положил трубку и заорал «Рота, подъем! Боевая тревога!» Рота поднялась. Получив оружие, все выскочили на плац, вынесли боеприпасы, посыльные рванули к офицерам. Короче, шум, гам, суета, хотя и упорядоченная. Главное, за нами рванулись и остальные 2 роты батальона. Пока появились дежурные офицеры, пока то да сё. Короче, никто никакой тревоги не объявлял, даже учебный. А кто крайний? Одни вальные. Сначала решили, что я так по-идиотски пошутил. Следом, учитывая, что я до сих пор в глупостях не замечен, да и вообще отличник боевой и политической, решили, что я заснул, и мне что-то приснилось, что не намного лучше, но хоть без злого умысла. Тем не менее, шум был изрядный, особенно учитывая выдачу боекомплекта. Собирались отчислить. А потом выяснилось, что звонок был, и запись разговора подтвердила, что я не спал и ничего не придумал. Было расследование, но отследить абонента не удалось. Он оказался сродни мне, из ниоткуда. Зато я остался в училище. И даже более того, стал командиром отделения. А весь батальон получил благодарность за быстрые и умелые действия. Только вот вопрос. А кто вообще стал проверять, был ли звонок? Тем паче поднимать запись разговора? Вот то-то и оно. Пока вспоминал, набегал свои привычные 6 километров. На часах было начало 7-го. и я отправился назад. Завтрак у нас в будние дни начинался в 7:30, а в воскресенье в 7:30. Опаздывать и заходить, когда все уже за столами, не хотелось. Да и мама ждет. Она очень огорчилась, когда я сказал о поездке, хотя и старается это скрыть. Я понимаю, конечно. 4 года приезжал только летом и жил в своей комнате в детдоме, потому что она еще работала воспитателем. А этим летом ждала, что я, наконец, остановлюсь у нее. И вот... В комнате я принял душ и переоделся. Таких вот комнат для выпускников было 5. В каждой могли жить 2 человека, но в этой я пока один. Отличий между обычными и гостевыми комнатами не так много. Основное — санузел в комнате. Воспитанники пользовались общими, хотя и максимально индивидуализированными туалетами и душевыми. В столовую я вошел ровно в 7:30. Вчера меня видели немногие, поэтому малыши, а также приехавшие на каникулы однокашники, зашумели. Мелкотня, будучи в восторге от моей формы, остальные радуясь встрече. После завтрака 1.5 часа общался со старыми друзьями. Большая часть в следующем году заканчивает учебу, и все мы понимаем, что, возможно, увидимся теперь не скоро. Тем более, учитывая, что назначение я получил хоть и шикарное, но далеко. Как-никак западная группа войск. 1 общевойсковая и 2 танковые армии. Вот в отдельный разведбат одной из танковых армий меня и направили. Дислоцировался он в окрестностях Лиона и являлся самым удаленным из подразделений советской армии за рубежом. В 10 я переоделся в форму лейтенанта Красной армии. Она, конечно, отличалась от современной, но не слишком сильно. Основные отличия были не в самой форме, а в экипировке. Но я ее надену уже на месте. Тем более вся амуниция пока хранится у Мишки. Что самое интересное, моя форма была настоящей. Где медведь раскопал этот комплект, я не знаю, но факт. Пошива фабрики «Большевичка» 1941 года, уже под погоны. Сами погоны мягкие, защитного цвета, с малиновым кантом и просветом, и защитного цвета звездочками, были того же года. Вещи были не новые, но, как говорят, мало ношенные. Сидела она как влитая, но чувствовал я себя странно. Не знаю, как объяснить, но... Короче, не знаю. Странно и все. Сапоги я использовал свои, курсантские, юфтевые. Выцеганил у прапора со склада, когда новые получал. Вот пилотка была ненадеванная. И как раз новодел для реконструкторов. Плюс полевая сумка, плюс кожаная кобура под ТТ. Короче, когда я вышел к маме, она была в восторге. Мы проговорили все оставшееся время, а ровно в 11:00 я стоял у ворот. Из ворот ВЧ выехала машина и посигналила. Из кабины торчал Мишка и махал мне рукой. Через 2 минуты я сидел в кузове и знакомился с остальными участниками поездки. Их было 7, не считая Мишки в кабине. От них я узнал, что сейчас мы едем на военный аэродром. Оттуда самолетом до Имполя, а уже там нас ждет транспорт до места. Ну, медведь, ну, жук. А я-то думал, как же мы за 5 дней успеем доехать, разыграть сражение и вернуться. А так все ясно. Сегодня доберемся до места, завтра подготовка, 2 дня, собственно, реконструкция и домой. Через 40 минут мы уже въехали на поле. Еще через 1 час были в воздухе. Полет ничего особого из себя не представлял. Обычный транспортный борт, морально устаревший, хотя пока летающий. Ну и используют его для всяких текущих дел. Отвезти, привезти что-то не то, чтобы армейское, но в околовоенной сфере. Типа нас. Уже в самолете Мишка объяснил, что они с ребятами нашли места падений нескольких машин этой части. Точнее, ее предшественницы времен войны. Сумели опознать экипажи, вот командование и идет навстречу благодарность. В Имполе нас ждали 2 машины. Ну, 1 из них «Урал», выпуска 2001 года. Не самая новая модификация, но машина надежная и проверенная временем. А вот другая — КШМ, или командно-штабная машина на базе ЗИС-5. Вот это раритет! Эти машины прошли всю войну. От 22 июня 1941 до победного октября 1943-го. Я думал, их осталось пара экземпляров в музеях. Во всяком случае, в Ленинграде, в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, я такую точно видел. И в Москве, в Центральном музее Победы. Но вот так, на ходу, обалдеть!